То утро Бурмистрова начала инспекцию беседой с персоналом врачебного пункта. Два врача, один зубной по совместительству, фельдшер, медсестра, две санитарки, вот и вся аудитория. Но инспектор выступал словно перед большим залом. Пришел приказ министерства о раннем выявлении сердечно-сосудистых заболеваний и о профилактическом лечении таких больных. Это была система фронтальных мероприятий, целый комплекс. Если бы он выполнялся, все люди были бы здоровы. После всех постановлений и приказов открытия новых лекарств бывает много шума, а болезни остаются, и люди умирают. Это, кажется, единственное, о чем подумала Таисия Михайловна на лекции Евдокии Мироновны. И больше не слушала. Нет, слушала, но ничего не слышала, думала о своем. Понимала, что Бурмистрова видит, чувствует ее невнимание, удивляется, всегда акушерка была такая внимательная. Но сегодня Таисия Михайловна не могла заставить себя слушать. Да и ей было безразлично, что подумает о ней инспектор. Окончив деловую беседу, Евдокия Мироновна спросила: «Ты, Тася, сегодня будто паришь в облаках, что с тобой?» Таисия Михайловна встрепенулась, словно пойманная на недозволенном. После лекции Бурмистрова проверяла врачебную документацию и сразу выявила непорядок. Нигде, ни в книге назначений, ни в истории болезни не было записано, что больному Шишковичу сделаны недавно назначенные врачом инъекции. «Римма?» — строго спросила Евдокия Мироновна. «Вы что, ленитесь записывать или ленитесь работать?» Лгать Римма Сергеевна не умела, на лице ее выступили фиолетовые пятна. Она выругалась. «Чертова лентяйка!» Слова эти относились к медсестре Лене. Но той уже не было на пункте, пошла выполнять назначение, и Таисия Михайловна, находившаяся в комнате, могла принять эти слова на свой счет. С Леной у Таисии Михайловны были сложные отношения. Она занимала должность фельдшера и акушерки, но акушерских обязанностей было мало. Сколько тех родов сейчас, сколько детей? И приходилось делить с Леной обязанности медсестры. Естественно, что за ней, женщиной немолодой, семейной, Римма Сергеевна закрепила добранку, а Лене нужно было обслуживать дальние селения и поселки. Молодая год назад окончила училище, но ленивая и самоуверенная, Лена считала такое разделение несправедливым. Мол, у батрачихи муж-шофер мог бы подвозить жену, а ей, несчастной, приходится пешком шлепать по грязи в непогоду, больше обуви сносила, чем зарплаты получила. Да известно, батраки богатые, в гости врача приглашают, угощают. А когда Таисия Михайловна отказалась делать уколы шишки, жившему на ее участке, и Римма Сергеевна получила это Лене, та совсем надулась. Из-за эгоизма, лени и глупости она ничего не хотела знать, ничего не хотела понимать, учитывала только свою работу. Например, Тасины обязанности старшей сестры, заведование аптекой, поездки за лекарствами, инструментами, бельем, другие хозяйственные заботы. Лена вообще не считала работой. Подумаешь, съездить в город на машине с мужем, а часто директор и легковушку дает, ей бы такую работу. Но теперь впервые Таисия Михайловна не осудила Лену за невыполнение назначений шишки. Может, она не сделала их не из лени, а из брезгливости к полицаю, из протеста против него. Бурмистрова высказала свое возмущение. Министр издает приказы. Вся медицина поднята на борьбу с сердечными заболеваниями, а вы забываете сердечнику делать уколы. Упрекнула и ее Таисию. А ты, фельдшер, что смотришь? Опытная работница. Лена, ваша лентяйка, сама сделай. Ох, давно я тебя гоняла. Таисия Михайловна вспыхнула. Честная Римма Сергеевна начала ее защищать. Тут, Евдокия Мироновна, тяжелый случай. Конечно, это не оправдание нам. Таисия Михайловна не хотела слушать Риммины объяснения, вышла в другую комнату, но ее не покидало чувство, что не Лена, а она подвела своего врача. Она первая отказалась лечить полицая. Собравшись на процедуры, решила на этот раз зайти к Шишке. Черт с ним, с этим гадом. Пусть на хворобу ему будет эта инъекция. На улице шел густой снег. От сухого снега непротоптанная еще дорожка вдоль хат не была скользкой, но идти по ней Таисии Михайловне было трудно. Не от того лишь, что ноги ее стали ватными и не несли вперед, а как бы тянули назад, и в голове шумело. Со страхом, несвойственным ей, она думала, не загрипповать бы, будто грипп мог помешать ей сделать что-то важное в жизни. В чемоданчике звенели банки. Нужно было поставить банки Серпиковой Вере и сделать инъекцию биомицина внучке Даниленко. Всегда она начинала с детей, но теперь прошла мимо Ольгиного дома, хотелось быстрее выполнить самую тяжелую процедуру, такой не приходилось делать за 20 лет работы. Старалась не думать про Шишку. Думала о других людях, добрых, с нежностью подумала о Бурмистровой, интересная тетка, и добрая, и строгая. Нужно будет во время обеда спросить, почему она так полюбила Риму, как дочь. И вдруг вспомнила давний рассказ Евдокии Миронны про себя, про одну свою ошибку. Об этом рассказала в назидание ей Тася, молодой акушерке, чтобы та всегда была внимательной, назначая лекарства, делая инъекции. Во время войны Бурмистрова была медсестрой во фронтовом госпитале. Полковнику, начальнику политотдела армии с тяжелым крупозным воспалением легких, была назначена врачом глюкоза внутривенно и страфантин. Врач написал страфантинум 5-6К. Он имел в виду 5-6 капель. В то время страфантин был во флаконах, не в ампулах, как теперь. Дуся прочитала 5-6 кубиков. Полковник умер, она еще не успела выйти из палаты. Врача на передовую, ее на передовую, санитарки в штрафную роту. «Вот так, милые мои, нужно думать над каждой процедурой», — говорила тогда Евдокия Миронна. «К счастью, штрафники меня полюбили, охраняли, раненую вынесли. Я кровью смыла свою вину. А потом так воевала, что вот видите, и погладила орденскую колодку, она часто ласково гладила ее. И Таисию Михайловну это почему-то трогало».